Глава вторая. Но тут к Айболиту пришел почтальон. Пришел, улыбнулся, ответил поклон. Вам телеграмма от гиппопотама. Скорее читайте ее, Айболит. Он месяц не может сползти со стакана. Его так дубасит, что хуй не стоит. Надел Айболит себе на нос очки. Читает корявые буквы значки. О, как мне хуёво, любезный мой доктор, я сдохну, скорее въебите укол, въеблю бросайте, ко мне приезжайте, возьмите таблетку и флягу с вином, я в ёбаной Африке этой в конец с похмелья сдыхаю, короче, пиздец. Сказал Айболит почтальону спасибо, печально письмо до конца прочитал, залупу расправил, ебалом подвигал и нахуй того почтальона послал. Но что тут делать, ёб твой рот? Только доктор и спасет, только доктор и поможет, и лекарство привезет. Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло в самодельной фляжке, самогонной брашке. Чтоб спасти гиппопотама, снять беднягу со стакана, ему рюмочку налить, бедолагу похмелить, и скорее на подмогу собирается в дорогу. Саквояжик открывает, пивом водкой набивает, и дешевый портвишок тоже положил в мешок. И уже к нему несется, только хуй в штанах трясется.